Книга четвертая. Глава 43. «Теперь ты понимаешь, что к чему?» — сказала бригадирша. «Со временем будешь делать хорошие цветоножки». Она отошла, предоставив Фрэнси самой себе. Начинался первый час ее первого дня на первой настоящей работе. Следуя указаниям бригадирши, Фрэнси левой рукой отмотала кусок блестящей проволоки длиной с фут, одновременно правой рукой выбрала узкую полоску папиросной бумаги темно-зеленого цвета, приложила конец полоски к влажной губке и, пользуясь пальцами обеих рук, как мотальной машинкой, обмотала проволоку бумажкой и отложила ее в сторону. Получился стебелек. Время от времени Марк, прыщеватый мальчик на побегушках, относил стебельки лепесточницам, которые прикрепляли к ним лепестки из розовой бумаги. Затем девушка насаживала под лепестки чашечку и передавала листовщице, которая вынимала из коробки веточку с тремя блестящими листьями, прикручивала к стеблю и передавала доводчице, которая обматывала головку цветка полоской плотной зеленой бумаги. После того, как стебель, головка, чашечка, листья соединялись вместе, казалось, что цветок таким и существовал всегда. Спина у Фрэнси ныла. В плече стреляло, ей казалось, что она уже сделала тысячи цветоножек. Наверняка наступило время обеда. Она оглянулась на часы и обнаружила, что прошел только час. «Инспектор часов!» — насмешливо прокомментировала девушка рядом. Фрэнси посмотрела на нее, но ничего не ответила. Она попыталась работать более ритмично и почувствовала некоторое облегчение. Раз — отложить в сторону обмотанную проволоку. Два — взять новую проволоку и полоску бумаги. Три — смочить бумагу. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 — намотать бумажку на проволоку. Вскоре ритм стал автоматическим. Отпала необходимость считать про себя и думать о том, что делают руки. Спина расслабилась, боль в плече прошла. Голова освободилась, и Фрэнси начала размышлять. «И так может пройти вся жизнь», — думала она. «Работаешь 8 часов в день, обматываешь проволоку бумажкой, чтобы получить гроши, заплатить за угол и еду, чтобы не умереть, и утром снова прийти на работу, чтобы опять делать цветоножки. Некоторые люди рождаются для этого и так проводят жизнь. Конечно, кто-то из девушек выйдет замуж. Их мужья будут из тех людей, у которых такая же жизнь. Какая радость в замужестве! Появится человек, с которым можно поговорить вечером между работой и сном». Но Фрэнси знала, что эта радость недолговечна. Она наблюдала много рабочих семей. Как только увеличивалось число детей и неоплаченных счетов, муж с женой переставали общаться, если не считать злобных перебранок. «Эти люди оказались в тупике», — думала Фрэнси. «А почему?» «Потому что...» — Фрэнси вспомнила слова, которые часто слышала дома. «Они не получили образование». Фрэнси почувствовала ужас. «Может статься, она никогда не закончит 12 классов, навсегда останется с тем образованием, которое есть у нее сейчас. Может, всю жизнь будет обматывать проволоку. Обматывать проволоку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10». Такой же беспричинный ужас охватил ее тогда, когда в 11 лет она увидела в булочной Лошера старика с грязными ногами и уродливыми пальцами. Охваченная ужасом, Фрэнси ускорила темп, чтобы заставить себя думать о том, что делают руки, и в голове не осталось места для посторонних мыслей. «Ишь ты, работяга!» — презрительно фыркнула доводчица. «Хочет выслужиться перед хозяином!» — высказала мнение лепесточница. Но даже работа в ускоренном темпе скоро переключилась в автоматический режим, и голова снова освободилась. Фрэнси украдкой изучала своих соседок по длинному столу. Их было 12, польки и итальянки, самый молодой по виду лет 16, самый старший — 30. Все смуглые, по непонятной причине на всех черные платья. Они, похоже, понятия не имели, что черный цвет не идет к смуглой коже. Только Фрэнси была одета в платье из полосатой, хорошо стирающейся ткани, и чувствовала себя глупым ребенком. Глазастые работницы перехватили ее быстрые взгляды и ответили на них своеобразной травлей. Начала ее девушка, которая сидела во главе стола. «У кого-то за этим столом чумазое лицо?» — объявила она. «Только не у меня!» — ответили все девушки одна за другой. Когда очередь дошла до Фрэнси, все прекратили работу и уставились на нее. Фрэнси не знала, что ответить, и промолчала. «Новенькая молчит!» — подвела итог предводительница. «Значит, она чумазая!» У Фрэнси кровь прилила к щекам, но она только стала работать быстрее в надежде, что они отстанут. «У кого-то грязная шея!» Началось все по новой. «Не у меня!» — ответили девушки одна за другой. Когда дошла очередь до Фрэнси, она тоже сказала. «Не у меня». Но вместо того, чтобы отстать от нее, девушки прицепились к этим словам и начали новый виток травли. «Новенькая, говорит, у нее шея чистая!» «Подумать только! Интересно, откуда ей известно? Она что, может видеть свою шею? Интересно!» «Созналась бы она, что у нее шея грязная!» «Они чего-то добиваются», — недоумевала Фрэнси. «Но чего? Чтобы я разозлилась и поссорилась с ними? Или чтобы я бросила работу? Или чтобы я заплакала, как хотела та девочка в школьном дворе, которая сунула мне в лицо меловую тряпку? Но чего бы они ни добивались, они своего не получат». Фрэнси склонилась над проволоками еще ниже, ее пальцы замелькали еще быстрее. Эта изматывающая игра продолжалась все утро, с перерывом только на те моменты, когда входил Марк, подсобный работник. Тогда девицы ненадолго оставляли Фрэнси в покое и принимались за новенького. «Новенькая, ты поосторожней с Марком», — предупреждали они. «Его два раза арестовывали за изнасилование, еще раз за сутенерство». Обвинения носили явно издевательский характер, учитывая очевидную безобидность Марка. Фрэнси видела, что несчастный парень каждый раз краснел, как кирпич, и жалела его. Утро прошло. Когда Фрэнси уже совсем отчаялась, прозвенел звонок на обед. Девушки побросали работу, вытащили бумажные пакеты с едой, расстелили пакеты вместо салфеток и начали поедать сэндвичи, приправленные луком. У Фрэнси руки были липкие. Она решила помыть их перед едой и спросила у соседки, где туалетная комната. «Вообще не курлычет по-английски», — сказала та, кривляясь. «Не шпрехает нифига», — вставила другая, которая все утро дразнила Фрэнси. «Что еще за туалетная комната?» — спросила толстуха. «Это где туалеты примеряют», — ответила острячка. Зашел Марк забрать коробки. Он остановился на пороге с коробками в руках, кадык у него в горле поднялся и опустился. И Фрэнси впервые услышала его голос. «Иисус Христос умер на кресте ради таких, как вы!» — взволнованно провозгласил он. «А вы даже не хотите показать новенькое, где сортир!» Фрэнси удивленно посмотрела на него и не смогла удержаться. Уж очень смешно у него это вышло. Рассмеялась. Марк сглотнул, повернулся и исчез в коридоре. В тот же миг обстановка изменилась. Девушки зашептались. «Она рассмеялась!» «Эй, новенькая засмеялась!» «Засмеялась!» Молоденькая итальянка протянула Фрэнси руку и сказала. «Пошли, новенькая! Я покажу тебе, где сортир!» В туалете она открыла для Фрэнси воду, выдавила жидкого мыла и внимательно наблюдала, как там моют руки. Когда Фрэнси собралась вытереть руки о снежно-белое, совершенно неиспользованное полотенце, опекунша вырвала его. «Не вытирайся этим полотенцем, новенькая!» «Почему? Оно с виду чистое!» «Опасно! Тут есть заразные. Подцепишь чего-нибудь, того и гляди». «Как же быть?» Фрэнси помахала мокрыми руками. «Вытирайся нижней юбкой, как все». Фрэнси вытерла руки нижней юбкой, испуганно глядя на опасные полотенца. Вернувшись в рабочую комнату, Фрэнси обнаружила, что два ее бутерброда с колбасой уже выложены на расправленный пакет. Рядом кто-то положил аппетитный красный помидор. Девушки приветствовали ее возвращение улыбками. Та, которая дразнила ее все утро, отпила большой глоток из бутылки с виски и протянула ее Фрэнси. «Смочи горло, новенькая!» — приказала она. «В сухую сэндвичи застревают в горле!» Фрэнси отпрянула и отрицательно затрясла головой. «Да не бойся ты, это просто холодный чай!» Фрэнси припомнила полотенце в туалете и опять мотнула головой. «Нет!» «Вот как!» — воскликнула девушка. «Я знаю, почему ты брезгуешь пить из моей бутылки!» «В сортире Анастейша напугала тебя!» «Ты ей не верь, новенькая!» Хозяин распустил эти слухи про заразу, чтобы мы не пользовались полотенцами. Так он экономит каждую неделю пару долларов на прачечной. Вот как? Что-то я не видела, чтоб кто-то из вас вытирал руки, — отозвалась Анастейша. Черт, да нам дают на обед полчаса. Кто станет тратить время на мытье рук? Пей, новенькая! Фрэнси отпила из бутылки. Холодный чай был крепкий, бодрящий. Она сказала спасибо, еще поблагодарила за помидор, но девушки сделали вид, что не понимают ее. «Какой еще помидор?» «О чем ты говоришь?» «Помидор какой-то». «Ой, новенькая принесла на обед помидоры, не помнит!» Конечно, они дразнили ее. Но теперь в этом подразнивании чувствовалось что-то дружеское, доброжелательное. Фрэнси было приятно. Она радовалась тому, что случайно угадала, чего они добивались от нее. Оказывается, они всего лишь хотели, чтобы она рассмеялась. Все так просто. А вот попробуй, сообрази. Остаток дня тоже прошел славно. Девушки сказали Фрэнси, чтобы не очень-то надрывалась. Работа сезонная, всех уволят после того, как будут выполнены осенние заказы. Чем скорее девушки их выполнят, тем скорее их уволят. Фрэнси, преисполненная гордости от того, что удостоилась такого доверия старших и опытных работниц, послушно замедлила темп. Весь день девушки весело болтали, шутили, и Фрэнси смеялась всем шуткам подряд, и смешным, и откровенно непристойным. Совесть немного помучила ее только раз, когда она вместе с остальными подразнила Марка, этого мученика, который так и не понял, что едва он рассмеется в ответ, его мучениям в мастерской наступит конец. В субботу в начале первого Фрэнси стояла на станции Флашинг-авеню и дожидалась Нилли, который должен был приехать на электричке. Она держала конверт, в котором лежали $5, ее первая зарплата за неделю. Нилли тоже принесет $5. Они договорились встретиться и прийти домой вместе, чтобы торжественно вручить деньги маме. Нилли работал рассыльным в центре Нью-Йорка, в маклерской конторе. Джон, муж Сиси, устроил его туда через своего приятеля, который там работал. Фрэнси завидовала Нилли. Каждый день он пересекал огромный Уильямсбургский мост и погружался в загадочный гигантский город. А Фрэнси шла пешком на север Бруклина, в свою мастерскую. И еще Нилли обедал в ресторане. В первый день он, как и Фрэнси, взял с собой пакет с бутербродами, но все подняли его на смех, назвали бруклинской деревенщиной. После этого мама стала давать ему каждый день 15 центов на обед. Он рассказывал Фрэнси, что ел в таком месте, которое называется кафе-автомат. Там кидаешь в машину никель, и она тебе наливает кофе сразу со сливками. И не много, и не мало, а ровно чашку. Фрэнси мечтала тоже работать там, за мостом, и обедать в кафе-автомате, а не носить с собой бутерброды. Нилли сбежал по лестнице, сжимая под мышкой плоский пакет. Фрэнси заметила, что он ставит ноги под углом, чтобы на ступеньку помещалась вся ступня, а не только пятка. Это придавало походке устойчивость. Папа тоже всегда спускался по лестнице таким способом. Нилли не сказал Фрэнси, что у него в пакете, пояснил лишь, что это сюрприз. По дороге они успели заскочить в банк, который закрывался до понедельника, и попросили конторщика поменять старые однодолларовые купюры на новые. «Зачем вам новые?» — поинтересовался конторщик. «Мы получили первую зарплату. Хотим принести домой новенькие бумажки», — объяснила Фрэнси. «Вот как? Первая зарплата?» — откликнулся конторщик. «Вы напомнили мне кое-что. Помню, как я принес домой свою первую зарплату. Я был тогда совсем мальчиком. Работал на ферме в Мангасите, на Лонг-Айленде. Эх, господа хорошие!» И конторщик пустился в воспоминания, не обращая внимания на людей в очереди, которые нетерпеливо переминались. Свой рассказ он закончил словами. И когда я вручил свою первую зарплату маме, у нее в глазах стояли слезы. Да, господа хорошие, слезы стояли у нее в глазах. Конторщик разорвал упаковку на пачке новеньких купюр и выдал им вместо старых. Потом сказал: «А это вам подарок от меня». И вынул из кассы две монеты и дал каждому по новенькому золотистому пенни. «Новые пенни чеканки 1916 года», — объяснил он. «Самые первые в нашем районе. Не тратьте их. Сохраняйте на счастье. Потом он достал из кармана пиджака две старые монеты и бросил их в кассу, чтобы возместить недостачу. Фрэнси поблагодарила его. На выходе из банка Фрэнси с Нелли услышали, как мужчина, стоявший в очереди за ними, сказал конторщику, положив локоть на стойку: «И я помню, как принес матери первую зарплату». На улице Фрэнси подумала: «Интересно, теперь каждый в очереди будет рассказывать про свою первую зарплату». Похоже, у всех людей, которые работали, есть одно общее воспоминание. «День первой зарплаты», — сказала она. «Ага», — согласился Нилли. Когда они повернули за угол, Фрэнси пробормотала. У нее в глазах стояли слезы. Я никогда раньше не встречалась подобное выражение, и оно запало ей в душу. «Как это?» — удивился Нилли. «У слез же нет ног. Как они могут стоять?» «Это надо понимать в переносном смысле. Люди ведь говорят, все лето стояла жара». «Слово «стоять» здесь вообще не годится». «Годится», — возразила Фрэнси. «У нас в Бруклине все говорят «стоял» вместо «продолжался». «Вообще-то да», — согласился Ниль. «Давай пройдем по Манхэттен-авеню. Неохота идти по Грэм». «Нилли, я вот что придумала. Давай снова устроим банк в жестянке. Прибьем ее у тебя в шкафу, а маме ничего не скажем. Для начала положим в нее эти пенни. А если мама будет давать нам карманные деньги, то каждую неделю станем откладывать из них по 10 центов. На Рождество откроем жестянку и купим подарки маме и Лори». «И себе тоже», — уточнил Нилли. «Хорошо. Я куплю подарок тебе, а ты мне. Я скажу тебе, чего хочу, когда время подойдет». На то мы порешили. Они шли быстрым шагом и обходили стороной детей, которые слонялись без дела после посещения лавки старьевщика. Они взглянули в сторону Карни, когда переходили с Коул-стрит, и заметили толпу возле дешевого Чарли. «Малышня», — презрительно заметил Нилли, позвякивая монетами в кармане. «А помнишь, Нилли, как мы тоже ходили сдавать утиль?» «Ну, давно это было». «Да», — согласилась Фрэнси. На самом деле последнюю партию утиля они отнесли в лавку Карни 2 недели назад. Нилли протянул маме плоский пакет. «Это тебе и Фрэнси», — сказал он. Мама развернула. Там была коробочка кокосовых леденцов из лофта весом в фунт. «И заметьте, я на них не потратил ни пенни из зарплаты», — загадочно добавил Нилли. Дети попросили маму выйти на минутку в спальню, разложили 10 новых банкнот на столе и позвали маму. «Это тебе, мама», — сказала Фрэнси, делая широкий жест рукой. «О, боже!» — воскликнула мама. «Даже не верится». «И это еще не все», — сказал Нилли. Он вынул из кармана монет на 80 центов и положил на стол. «Мои чаевые за расторопность», — пояснил он. «Я всю неделю копил, не тратил. Вот только конфет вам купил». Мама подвинула монеты обратно Нилли и сказала: «Все чаевые, какие получишь, оставляй себе на карманные расходы». «У них и с папой был такой же договор», — подумала Фрэнси. «Здорово! Только тогда я поделюсь, Фрэнси!» «Не надо!» Мама вынула 50 центов из треснутой чашки и протянула Фрэнси. «Вот, Фрэнси, на карманные расходы. 50 центов в неделю!» Фрэнси обрадовалась. Она не рассчитывала на такую огромную сумму. Дети осыпали маму благодарностями. Кэти посмотрела на конфеты, на новенькие банкноты, потом на детей. Она закусила губу, резко повернулась и вышла в спальню, закрыв за собой дверь. «Мама на что-то рассердилась?» — прошептал Нилли. «Нет», — ответила Фрэнси. «Не рассердилась. Просто не хочет, чтобы мы видели, как она плачет». «Откуда ты знаешь, что она плачет?» «Оттуда. Когда она смотрела на деньги, у нее в глазах стояли слезы».